Возможно, весь этот хаос в мире существует именно потому, заявил он, что нас, немцев, не хватало, чтобы навести порядок. Ведь только мы способны объединить всех под одним знаменем. Сосновский устало вздохнул и, глядя в окно, согласился. Да, Ульрих, именно это мы и делаем. Мы несем свет истинного порядка и дисциплины в этот мир. Пожалуй, никто не поймет этого лучше, чем мы сами. Весь мир должен увидеть наше величие. Только тогда мы достигнем того, чего заслуживаем, полного господства. Зауэр удовлетворенно улыбнулся и с трудом поднял свой бокал. Сосновский последовал его примеру, подняв свой бокал. За будущее Германской империи. Пусть наш народ управляет миром, как и должно быть. Столкнув свои бокалы, два немца замолчали, каждый погрузившись в свои мысленные образы величественной будущей Германской империи. Сосновский украдкой посматривал на Зауэра, пытаясь понять, играет тот или он правда напился как свинья. В тишине, нарушаемой лишь криками подгулявших горожан, вывалившихся из соседней пивнушки, двое мужчин ощущали незыблемую уверенность в своей миссии и в величии своего народа. Правда, Сосновский думал о советском народе и его миссии. О немецком он тоже думал, только о том, кто шел за Эрнстом Тельманом, о тех 500 тысячах патриотов, кто не склонил голову перед немецким нацизмом, о тех, кому предстоит строить послевоенную Германию, дружественную Германию. Он думал о том, сколько боли и разрушений принесла последняя попытка Германии объединить мир идеями нацизма. История не будет помнить нацистов за попытку навести свой порядок, она запомнит их за кровь миллионов ни в чем не повинных людей. Тишина нависла над столом. За окнами мелькали редкие огни вечернего Бухареста как напоминание о том, что мир продолжает жить, несмотря на их философские размышления. Сосновский посмотрел на затылок собеседника, уткнувшегося лицом в согнутый локоть руки на столе. «Ты прав», — признал он после долгой паузы. «Но иногда я думаю, что, если бы нам дали шанс, мы смогли бы сделать все иначе». Зауэр никак не отреагировал, начиная храпеть и что-то во сне бормоча себе под нос. Сосновский бросил взгляд на огромные часы на стене. Время бежало вперед, и вместе с ним неумолимо менялся и сам мир. «Я буду играть роль твоего друга и единомышленника, Ульрих Зауэр», — подумал Сосновский. «Мы должны учиться на ошибках, а не увековечивать их. И пока вы, немцы, пытаетесь увековечить свою идеологию, мы будем учиться на ошибках прошлого и двигаться вперед в будущее. Спи, Ульрих, завтра мы проснемся, и ты наверняка сделаешь мне предложение работать на тебя, на твою группу нацистов в освобожденной Румынии». Глава 4. «Вот она», — указал Шелестов на девушку в бледно-голубом платье и голубенькой косынке. «Присмотритесь к походке, к жестам. Черт их знает, вдруг у нее есть возможность где-то быстро переодеться, но лучше совсем не спускать с нее глаз. Не думаю, что она такая опытная шпионка. Она, скорее всего, вообще не поняла, что произошло». Шелестов и двое оперативников из отдела СМЕРШа авиаполка сидели в машине и наблюдали за девушкой, вышедшей через проходную из части. Она шла неторопливо, то и дело роясь в своей сумочке, как будто что-то там не могла найти. Это была подавальщица из офицерской столовой аэродрома. Она единственная, кто мог слышать разговор о том, что ночью прилетает самолет с важным гостем и нужно приготовить хороший ужин, чтобы уважить московское начальство. Подозревать повара, посидевшего за эти годы, человека с таким количеством медалей за войну, было делом последним. Также в последнюю очередь можно было подозревать командира полка и заместителя по тылу, а потом осторожными расспросами, которые выглядели так, пустым трепом между делом, удалось установить, что у Оксаны Глушко есть ухажер из румын, с которым она встречается, когда ходит в увольнение в город. Девушка могла скрывать свое знакомство по двум причинам. Во-первых, любовь с иностранцем вообще не поощрялась, тем более что девушка могла захотеть остаться за границей. А во-вторых, такие отношения не одобрялись как раз по причине возможной вербовки вражеской разведкой. Так что Оксана Глушко могла как неумышленно разболтать важную информацию, так и сделать это вполне умышленно. «Лапин, ты иди следом за ней по улице», — посоветовал капитан Болотов. «Смотри, не попадайся ей на глаза, и посматривай по сторонам, могут быть другие наблюдатели, не столько за ней, сколько за тобой, вдруг ее пасут свои же». «Знаю, не в первый раз», — кивнул лейтенант. «Я по другой стороне пойду», — предложил Болотов, — «постепенно обгоню вас и зайду в магазин, потом на следующем перекрестке к цирюльнику, буду на вас со стороны смотреть, но твоя задача основная — Лапин, не храбрись, хмуро сказал капитан. Дело тонкое, нам никак нельзя упустить ее контакт. Это точно, согласился Шелестов. Не забывайте, что оно еще и очень опасное. Тот, кто ее вербовал в открытую или в темную, рисковать не будет. Уберут ее и того, кто за ней следит. Им придется в случае опасности обрубать концы. Учтите это, ребята. И особенно ты, Лапин. Давай уж без лихачества. Дальше поступаем так. Вы идете за Оксаной, я проезжаю вперед на два квартала и сворачиваю за угол. Ставлю машину за углом и жду вас, наблюдаю. Если контакт не состоится, продолжаем работать по той же схеме. Шелестов дождался, когда офицеры выйдут из машины и двинутся каждый своим маршрутом. Он некоторое время смотрел на Глушко, как она идет, беззаботно помахивая сумочкой и глядя по сторонам, на витрины. Видимо, у девушки хорошее настроение. Так ждут встречи влюбленные, а не завербованные агенты. Вот ведь угораздило тебя вляпаться в такую историю, Оксана Глушко, подумал Шелестов и тронулся с места. Проезжая мимо девушки, Шелестов успел глянуть на ее лицо. Нет, явно она не шпионка. Так играть вряд ли сможет деревенская девчонка. Она идет на свидание, и мир для нее прекрасен. Он проехал вперед, свернул за угол и остановил машину. Выйдя снова на перекресток, Шелестов посмотрел вдоль улицы. Прохожих не очень много, и каждого человека можно спокойно разглядеть. Но девушки не было, не увидел он и Лапина. Только капитан Болотов торопливо перебегал улицу еще до первого перекрестка. Значит, она вошла в дом или там проходной двор, который Оксана хорошо знает. Проходной двор хуже. По нему она может скрыться, а из дома уйти незаметно не так просто, если не прыгать со второго или третьего этажа. Ругнувшись, Шелестов бросился к машине, понимая, что на колесах он все равно будет передвигаться быстрее, даже лавируя в переплетении улиц. Главное, вырваться сейчас на ту улицу, на которую через возможный проходной двор может выйти Оксана. Рванув с места с визгом резины, Максим погнал машину, объезжая зазевавшихся пешеходов, отвыкших за годы войны от плотного уличного движения. Вот и предыдущая улица, до которой Оксана не дошла, а вот примерно на этом уровне и дом, через который она могла пройти. Шелестов резко затормозил у тротуара и выскочил из машины. Так и есть. Сквер внутри квартала, лавочки и неработающий фонтан в окружении каштанов. Шелестов сразу остановился, его глаза забегали по деревьям и дорожкам сквера, где стояли лавочки. Рука полезла в карман за папиросами. Надо чем-то оправдать, что ты остановился и торчишь здесь. Прикуривай, не спеши. Потом посмотри, куда бросить спичку, дойди до урны. Хоть и мусора вокруг много, но сделай вид, что ты так воспитан и не бросишь спичку мимо урны. Ага, вон и Оксана сидит. Голубенькая косынка на голове, крутит нетерпеливо головой. Только бы ребята не напортачили. Выскочит кто-то из них сейчас, а его видно со всех сторон. Этот кто-то был лейтенант Лапин. И он именно выскочил из проходного подъезда прямо в сквер и, увидев девушку, остановился как столб. Мысленно Шелестов крикнул лейтенанту: «Иди, не стой на месте». Но было поздно. Только опыт позволил Шелестову заметить то, что заметить было трудно. А еще точнее, он чего-то подобного и ждал, искал такую реакцию. Метрах в 50 у начала дорожки сквера парень в коричневой вельветовой куртке, серой кепке, который неторопливо двигался в сторону Оксаны, вдруг круто развернулся на ходу и пошел назад. Все. Времени на размышления уже нет, ничего предпринять невозможно. Группа с оперативниками местного отдела контрразведки бездарно упустила врага. Шелестов просто сорвался с места и бросился за парнем. Он успел сократить расстояние метров до 30, когда парень обернулся, увидел его и тоже бросился бежать. Шелестов сразу понял, что этот человек знает город очень хорошо, и что он, назначая встречу русской девушке, изучил расположение окружающих улиц и домов. Неромантическая красота и тихий уют сквера побудили его назначить здесь свидание, а возможность скрыться быстро и несколькими путями. Улицы Бухареста были залиты теплым светом летнего утра. Едва просыпающийся город не догадывался, какие события развиваются за его стенами. Серо-синие здания австрийской архитектуры смотрели на улицы пустыми окнами, а звуки шагов и резкий звук автомобильных моторов, изредка раздававшихся на полупустых улицах, служили единственным аккомпанементом этой тишины. Люди только начали привыкать к тому, что чужая армия, вошедшая в город вместо немцев, никому и ничем не грозит. Патрули проверяли документы, осматривали гужевые повозки и редкие автомашины. Но город оживал. Открывались магазины, кафе. Оставшимся без крова и средств к существованию армейские кухни два раза в день бесплатно раздавали еду. В госпитале принимали больных и получивших ранения горожан. И сейчас в этой тишине Шелестов пробирался через заброшенные дворы, примыкавшие к разбомбленному заводу. «Вот тебе и мирная тишина», — думал он со злостью. «Люди вдохнули мирной жизни, а мы начнем стрелять». Он шел, прислушиваясь и оглядываясь по сторонам, держа в руке пистолет. Сначала Максиму показалось, что неизвестный скроется в лабиринте переулков и улиц, но тот почему-то побежал сюда, к развалинам и брошенным домам, оставшимся без крыши и окон. Шелестов снова замер и стал прислушиваться. Ему казалось, что он улавливает едва слышимые звуки, тяжелое дыхание, звук каблуков на битом кирпиче. Это было совсем рядом. Диверсант тоже остановился и, стараясь не дышать, прислушивался к шагам преследователя. Догадается Болотов или нет задержать Оксану, не оба же они с лейтенантом бросились за мной. Обязательно задержать, а то бросится девушка со страху в бега и ее первыми найдем не мы, а они. И тогда ей конец. Враг поймет, что мы вышли на диверсионную группу через нее. Серая кепка появилась в нижней части оконного проема и стала передвигаться влево. Шелестов поднял руку с пистолетом и прицелился. Надо его увидеть полностью, во весь рост. Тогда можно стрелять по ногам. Куда он решил идти? К пролому в стене, а потом на заводской двор? Да там черт ногу сломит после взрывов и пожаров. И там до сих пор, как говорил Гаспарян, находит неразорвавшиеся снаряды со складов завода. Надо ему перекрыть путь на завод. А еще лучше взять раньше, чем он повернет в людные улицы города, где нельзя стрелять из опасения задеть кого-то из мирных жителей. Хруст щебня, резко треснула под ногой человека доска или какая-то палка. Шелестов вскинул руку, но в поле зрения оказался не человек, а кепка, вылетевшая из-за стены. Человек оступился, упал, и, не задумываясь, Максим бросился вперед. «Опрестите, осатрак, 4!» — крикнул он по-румынски. Болотов с пистолетом появился в проеме и что-то крикнул, и тут же тишину развалин разорвал хлесткий пистолетный выстрел, потом второй, третий. Капитан сразу скрылся за краем стены, а фигура незнакомца метнулась вправо, поднимая за собой пыль, скопившуюся здесь за это время. «В город его, в город гони!» — гаркнул Шелестов. «Не пускай на завод!» — крикнув, Максим поднял пистолет и дважды выстрелил в воздух, чтобы беглец понял, что его зажимают с двух сторон. Пробежав под аркой, они оказались в тесном внутреннем дворике, где каменные стены возвышались, как неприступные крепости. Шелестов понял, что его противник заблудился или ошибся, свернув не туда. А может, Болотов появился вовремя и перекрыл ему единственный путь к бегству. И теперь этот уголок не оставляет диверсанту возможности для маневра. Звук шагов стих, и на мгновение установилась мертвая тишина. Вдруг раздался выстрел. Диверсант отбросил одну руку в сторону, стреляя куда-то вправо. Он тут же бросился к желтому солнечному пятну на другой стороне двора. Он появился в поле зрения всего на пару секунд, и Шелестов открыл огонь, но диверсант пригнулся, прыгнул в сторону и выстрелил несколько раз в ответ. Пули засвистели в воздухе, одна врезалась в кирпичную стену возле головы Максима, обдав его мелким красным крошевом. Но тут что-то случилось. Диверсант пошатнулся и повалился на камни, ткнувшись головой в битый кирпич. Шелестов подошел ближе, стараясь держать оружие наготове. Из-за колонны появился Болотов с пистолетом в вытянутой руке. «Что он? Живой? Черт побери!» Шелестов остановился возле тела. «Живые так не падают!» Он перевернул упавшего человека лицом вверх. На него смотрели остекленевшие глаза парня не старше 20 лет. Кровь стекала по губам убитого, оставляя причудливую алую полосу. Максим замер на мгновение, осознавая ошибку. «Все кончено. Убит другой. Да, это враг, да он оказывал вооруженное сопротивление, отстреливался, но тот, за которым бежал Шелестов, тот, одетый в коричневую вельветовую куртку, скрылся. А этот или ждал его, или должен был прикрывать его побег, если появится опасность преследования. Вот и прикрыл. Он медленно огляделся, надеясь уловить хоть какой-то след. Утреннее солнце, не поднявшееся еще высоко, бросило длинные тени, похожие на переплетение рук. Вдалеке раздался звук колокола. Колокол зывал прихожан на утреннюю службу, а тут, в развалинах завода, умершего завода, лежит тело человека, которому еще жить и жать. И совсем незачем ему было умирать за прошлое этой страны. Ему надо было жить за ее будущее, строить будущее Румынии. Легкий звук шагов за спиной заставил Шелестова обернуться. Несколько прохожих с опаской заглянули в развалины, глядя на мужчин и тело перед ними. Наверное, здесь уже привыкли к такому. Ведь кроме диверсантов, с которыми дрались советские солдаты и разведка, в городе часто стреляли и по другому поводу. Мародеры, бандиты, грабежи и кражи не утихали. Из-за спин выбежал Лапин в сопровождении трех человек военного патруля. «Уберите отсюда всех зевак», — приказал Шелестов и наклонился над телом. Сняв с убитого куртку, они расстелили ее на камнях, осмотрели само тело, но никаких отличительных признаков не нашли. Ни шрамов, ни татуировок, ни приметных родинок. Документов при себе у парня не было. Кроме самого пистолета еще две полные обоймы к нему в карманах. Пачка сигарет, спички, носовой платок, совсем новый и чистый. Перочинный нож чем-то пах. Шелестов поднес его к носу и принюхался. Кажется, им открывали мясные консервы. Почему не вытер, а сложил грязный нож и сунул в карман? Скорее всего потому, что он сильно торопился. Жир не засох на ноже, значит, это было недавно, значит, он тут торчал давно. Может, всю ночь и собирался перекусить, но напарник попал в переделку, и он бросился его прикрывать. «Что с Оксаной Глушко?» – спросил Шелестов, поднимаясь и продолжая смотреть на труп. «Я ее отправил в комендатуру», – торопливо стал рассказывать Лапин. «Здесь ближе, чем к нам. Мне дали патруль и машину. Тут я вас и догнал. По звукам стрельбы. Велел дежурному найти фотографа и прислать сюда. Тело же надо сфотографировать». «Да, правильно», — кивнул недовольный Шелестов. «Ты все правильно сделал. Ты молодец. Это мы вот тут напортачили». Шелестов отошел от тела парня к стене, откуда тот выбежал недавно, и поднял его кепку. Кепка была та самая. Он хорошо ее запомнил. А у убитого волосы не примяты. Он здесь был без головного убора. Хочешь или нет, но час поноси кепку, и след на волосах, примятость останется. Кепка была того самого диверсанта, за которым Шелестов гнался от сквера. Он осмотрел ее, вывернул, и тут на руку ему выпал клочок бумажки, свернутый в несколько раз. Максим развернул его. Это была записка, написанная по-немецки. «Срочно нужно встретиться вечером на старых складах у порта». Информация. Но смысла в ней теперь не было. Человек, на голове которого находилась недавно эта кепка, все еще жив. И он знает, что потерял записку во время погони. Значит, никакой встречи там не будет. Снова неудача. «Сфотографируйте его, установите личность», — приказал Шелестов Болотову. «Не исключено, что он был в штате сигуранцы. Это важно знать, на румын он работал, на немцев или еще на кого-то». В комендатуре Шелестов сразу прошел в дальнюю камеру гауптвахты, куда заперли Оксану Глушко. К нему сразу же подбежал Гаспарян и пошел рядом. «Что за стрельба, Максим Андреевич? Что произошло? Кто эта девушка?» «Тихо, Арсен, тихо», — остановил Шелестов майора. «Оперативная разработка. Сделай так, чтобы в эту часть никто не заходил, а дежурному прикажи закрыть рот на замок, а то он сам здесь окажется. У нас уже длинный язык чуть было не довел до беды, или до международного конфликта». «Я понял», — кивнул майор и исчез. Шелестов жестом приказал часовому отойти от камеры, отодвинул задвижку на массивной двери, обитой железом, и вошел в маленькую камеру с двухъярусной кроватью и столом у окна. На нижней кровати сидела Оксана, которая на звук шагов подняла лицо с заплаканными глазами и с надеждой посмотрела на Шелестова. Максим ногой, почти пинком подвинул к себе табурет и, сев на него, откинулся спиной на шершавую стену. «Так, Оксана Петровна Глушко», — заговорил он, хмурясь и злясь на самого себя. «Беспартийная, в комсомоле несостоящая, 1925 года рождения, уроженка села Фалишты Черновицкой области Украинской ССР. Давай, Оксана Глушко, только по порядку, ничего не опуская. Кто этот человек, к которому ты шла сегодня на свидание, который при виде нас начал стрелять и бросился бежать?» Шелестов специально не стал говорить, что знакомому Оксаны удалось скрыться. Не стал он говорить и то, что убит другой диверсант. Сейчас девушке, виновна она или нет, следует знать очень мало. Совсем ничего, чтобы она не вздумала укрывать информацию или врать. Пусть думает, что ее дружка схватили и он дает показания, и нам нужно их сверить с показаниями самой Оксаны. Так проще будет работать. Оксана сидела и смотрела на Шелестова широко раскрытыми от страха глазами. Она видела начало погони, она наверняка слышала стрельбу, а потом ее схватили и упрятали сюда. Виновна или нет, но она сейчас сильно напугана. «Я не знаю, что произошло», — тихо проговорила она, чуть заикаясь и все время нервно сглатывая. «Я ничего не понимаю. Он хороший, это не он стрелял. Он не мог стрелять, он патриот, он с фашистами сражался, он партизан. Как его зовут? Имя, фамилия, где живет?» «Эмил», — ответила девушка и замолчала. «Фамилия, где живет, профессия?» — прикрикнул Шелестов. «Эмил Яниску», — нервно кривя губы, ответила девушка и тут же выпалила, растирая слезы по лицу. «Почему вы на меня кричите? Почему меня арестовали? Я же ничего плохого не делала, я ни в чем не виновата. Человек, который назвал себя как Эмил Яниску, стрелял в нас, пытался скрыться со своим дружком. Это враг, гражданка Глушка. А вы нарушили приказ командования, вы ходили к нему на свидание. Вам запрещено заводить личные отношения с иностранцами, вас выпускали в город за покупками, за личными вещами, а вы воспользовались этим, чтобы крутить шашни. С иностранным гражданином крутили шашни, а он оказался врагом. Для этого вам и запрещалось все. Для того, чтобы враг к вам ключи не подбирал, чтобы вы во вражеские сети не попадались, а не потому, что мы такие звери, не выпускаем вас за пределы воинской части. Это понятно, Оксана Глушка?» — враг упавшим голосом произнесла девушка. «Но он же такой милый. Он учителем работал, он так сказал. Он русский язык преподавал в школе детям. Он же не мог. Может, вы ошиблись, Лапин?» — позвал лейтенанта Шелестов. Тот забежал в камеру взъерошенный, еще не остывший после перестрелки, и сходу выпалил: «Товарищ подполковник, там Болотов вас к телефону просит. Говорит, у него важная информация». «Важная? Неужели что-то удалось узнать?» «Но и девушку нельзя оставлять наедине с собой. Она может напридумывать себе всякого, если невиновна, и, наоборот, если виновна, то придумать себе оправдание». И он, подходя к двери, кивнул на Оксану Лапину. «Продолжай допрос». Зайдя в комнату дежурного, Шелестов взял телефонную трубку. Голос капитана Болотова явно был довольным и значительным. На какой-то момент Шелестов даже поверил в быструю удачу, в то, что местным контрразведчикам удалось установить личности диверсантов, их принадлежность. Но новость оказалась совсем другого рода. «Товарищ подполковник», — заговорил Болотов, — «мы получили сведения с места жительства Глушка. Она перед войной подавала заявление на вступление в комсомол, но ей отказала местная ячейка. Причиной отказа в протоколе заседания комитета комсомола указано распространение ложных слухов о личной жизни первого секретаря горкома комсомола». «Ну и что?» – устало спросил Шелестов. «Вы уверены, что слухи ложные, а отказ не инициирован именно этим первым секретарем? Какие-то подробности того дела вы получили? Мнение других комсомольцев, результаты проверки чистоты комсомольцев той ячейки?» «Нет», — голос капитана как-то сразу стал на тон ниже, и из него исчезли бравурные нотки. «Я, собственно, делал запрос на предмет». «Ну да, вы правы, товарищ подполковник. Я сейчас сформулирую дополнительные запросы и отправлю, пока генерал здесь и может подписать запросы». «Отставить, товарищ капитан», — резко сказал Шелестов. «Хватит запросов. Займитесь установлением личности убитого диверсанта, перетрясите архивы сигуранцы. Мы их захватили большое количество. Задержанная показала, что ее ухажер румын. Наверняка и тот второй, который прикрывал его бегство, тоже румын». «Да-да, конечно», — промямли Болотов, но вовремя спохватился, что разговаривает с подполковником из главного управления НКВД, и поправился. «Так точно, товарищ подполковник, я вас понял. Приступаю». А в камере гауптвахты лейтенант Лапин принялся за допрос со всем своим рвением. «Ваше имя, отчество, фамилия?» «Глушка я», — сквозь слезы торопливо ответила девушка и кивнула на стол. «Там товарищ военный все уже записал про меня». «Товарищ», — лейтенант посмотрел на девушку с угрозой, — «не спешите, гражданка Глушка. Это еще нужно доказать, что вы можете кого-то из советских людей называть словом «товарищ». Мы еще должны убедиться в том, что вы нам товарищ». «Глушка Оксана Петровна я», — убитым голосом ответила девушка. «Гражданка Глушка, вы знаете, почему вас допрашивают?» «Нет, не знаю. Я ведь ни в чем не виновата. Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Ваш парень, этот ваш румынский ухажер, которого вы называете Эмилом Яниску, оказался вражеским диверсантом. Вы об этом знали?» «Нет, я не знала. Эмил для меня был самым обыкновенным человеком». «Вы что, глупая? Вы хотите сказать, что встречались с человеком и не подозревали, что он враг? Или вы умышленно лжете мне здесь? Пытаетесь ввести следствие в заблуждение, запутать следы? Чьи следы, диверсанта Яниску или ваши?» пособницы врага гражданки Глушка. Я не пособница, Эмил не враг. Все совсем не так, он хороший. Я просто любила его. Давайте прекратим эту ненужную дискуссию про любовь. Мы вас по-другому спросим, гражданка Глушка. Как часто вы встречались с румынским гражданином по фамилии Янеску? Один или два раза в неделю, когда у меня была возможность выходить за пределы части. Девушка ответила машинально, но тут же сорвалась и снова нервно стала убеждать лейтенанта. Поверьте, прошу вас, у нас были обычные отношения, как у любых других людей. И вы никогда не замечали ничего подозрительного? Нет, он никогда не говорил о моей работе, но часто рассказывал о своей. Он просто учитель. Часто Яниску уезжал. Как долго у вас были перерывы и вы не встречались? Уезжал? Девушка удивленно посмотрела на Лапина. Она замолчала, опустила глаза, а потом ответила. Да, уезжал. Иногда. За 2 месяца нашего знакомства он уезжал несколько раз, на несколько дней. Учитель, школьный учитель, а как он объяснял свои частые командировки? Он говорил, что его посылают навещать детей, которые не могут посещать школу, за городом. Он часто ездил на неделю, иногда дольше. Но разве это доказательство, что он диверсант? Послушайте, Оксана Петровна, вы живете в СССР. В наше время нет места для наивности. Если вы не знали, то почему так спокойны были с человеком, который часто пропадал? Я доверял Эмилу. Он казался добрым, порядочным человеком. Добрым, порядочным, вы хоть понимаете, в каком положении находитесь? Вы осознаете, что могли быть его соучастницей? Или, возможно, вы все знали и скрывали это? Нет, клянусь, я не знала. Я даже не подозревала. Нам интересны ваши контакты с этим румыном. Он приносил вам какие-то вещи, документы, может быть, дарил вам что-то? Документы? Нет, ничего подобного не было, только личные вещи. Какие именно вещи? Весной он подарил мне пальто, в зимнем было уже жарко. Пальто, иногда книги. Он не часто делал подарки для меня. Подарки? Подробнее, пожалуйста. Да, он дарил мне книги, цветы. Но разве это преступление? Вы что, сами не дарили девушкам цветы? Никогда, все было так обыденно. Прекратите это, гражданка Глушка, прикрикнул на девушку лейтенант. Прекратите запутывать следствие. А как вы можете объяснить тот факт, что он использовал вас для прикрытия? Я не знаю, о чем вы говорите, о каком прикрытии. Я не знаю, как это могло случиться, что он стрелял в наших людей, как вы утверждаете. Я понятия не имела, что Эмил мог быть не тем, за кого себя выдавал. Мы не верим в ваш наивный образ, Оксана Петровна. Вы понимаете, что за это нужно отвечать. Ваши показания неубедительны. Но ведь я говорю правду. Я просто не знала, что он мог быть диверсантом. Пожалуйста, поверьте мне, попросила девушка и снова разрыдалась, закрыв лицо руками. Истина требует фактов, а не слез. А ну прекратите здесь этот спектакль. Лапин грохнул кулаком по столу, отчего Оксана вздрогнула и отшатнулась к стене, чуть не упав с табурета. А потом повернулась и посмотрела на дверь, где в проеме стоял Шелестов. Тот с неудовольствием смотрел на лейтенанта. «Вот что, Лапин», — строго сказал Максим, — «вызовите машину из части, отвезете задержанную к вам на аэродром и посадите пока под замок. Сами придумайте куда, но только не на гауптвахту. И сделайте это так, чтобы никто из персонала офицерской столовой, да и никто в части не увидел, что Глушка под арестом. Это важно для наших оперативных целей». Не доходя квартала до старого портового сооружения, Шелестов остановился, ожидая Бутарина. Вечер был теплым и абсолютно безветренным. На небо медленно наползали тучи, закрывая его плотной пеленой, которая, впрочем, не обещала дождя. Сумерки стали сгущаться раньше времени, как будто отчаялись увидеть яркие звезды и крутобокий месяц. Шелестов стоял у стены, стараясь, чтобы его не было видно со стороны жилого массива. Если кто и увидит, то только со стороны старых складов. А на эту встречу, прочитав записку, они с Бутариным и явились. Правда, не зная к кому. Пока связник или кто он там был, погибший от пули во время преследования Эмила Яниску, еще, возможно, в среде вражеского подполья считается живым, можно попробовать перехватить человека, который писал записку. Хуже от этого не будет. Хуже уже и так некуда. Наследили, нашумели, всполошили все разведки мира этой стрельбой. Шелестов был недоволен собой, хотя и отдавал себе отчет в том, что группа прибыла и начала работу в Бухаресте без серьезной предварительной подготовки, без анализа ситуации, без агентурных данных. Что-то подсказывало Шелестову, что такими данными Платов обладал, но почему не поделился со своими оперативниками, отправляя их сюда? Был в этом резонный довольно серьезный. До этого Шелестов тоже додумался. Разведчики, которые хорошо ориентируются в этой кухне, у Платова в Румынии есть. Обязательно есть. Возможно, что они предполагают имеющиеся у них данные полными и не видят угрозы. А Платов понимает, что ее не может не быть. И поэтому он прислал людей, которые умеют действовать в предлагаемых условиях, мгновенно и безошибочно ориентируются в меняющейся ситуации и не зависят от сложившегося статус-кво. Группа прибыла и стала искать угрозы для предстоящего визита Платова, не успокаиваясь тем, что разведка их не нашли раньше. А ведь наводнить страну свежими тайными силами можно быстро и по другим каналам. И когда советская разведка или любая другая почувствует это, будет поздно. Просто не должно быть связи между тем, что было месяц назад, и тем, что появилось вчера. Враг не стал использовать свои, уже легализованные и осевшие в стране силы. Он использовал новые и ввел их по новым каналам. Бутырин появился вовремя, одетый в коричневую вельветовую куртку, похожую на ту, что была на Яниску. Он нахлобучил на голову кепку, найденную в развалинах, ту самую, в которой была спрятана записка. Сам Шелестов надел куртку убитого парня. Пятно крови основательно застирали, а дырку от пули заштопали и загладили. Кого-то основательно обмануть не удастся, но для нескольких минут оперативных действий такой маскарад вполне сгодится. Затягиваясь дымом дешевой немецкой сигареты, Бутырин подошел к стене склада, пошевелил ногой какой-то камень и потом уселся на обрубок телефонного столба. Позиция у Виктора была хорошей. Почти не поворачивая головы, он держал в поле зрения подходы к себе с трех сторон. С четвертой была стена. Шелестов осторожно прошел вдоль другого склада, у которого была проломлена стена, потом нагнулся и протиснулся через разрушенный дверной проем. Сейчас он оказался в небольшой комнате, что-то типа конторки склада. Он видел двор Бутырина и почти всю территорию, по которой к Бутырину можно подойти. Отсюда Шелестов мог прикрыть напарника огнем из двух пистолетов, если понадобится. Голоса раздались со стороны проезжей части между молами и складами. Звука автомобильного мотора Шелестов не расслышал. Значит, люди пришли пешком, но почему они так шумят? Значит, это не те, кого мы ждем. Пришлось выйти из своего убежища и пройти вдоль внутренней стены до угла, где треснула кирпичная стена и образовалась щель шириной в ладонь. Отсюда Шелестов видел часть дороги, идущей через порт. Там остановились две подводы, груженные какими-то ящиками. Несколько мужчин, оглядываясь по сторонам, поспешили в пустые склады. Рука Шелестова невольно потянулась к пистолету, но все оказалось до смешного простым. Трое мужчин зашли за угол, убедились, что их не видно с улицы, и принялись мочиться. «Черт бы вас побрал», — с неудовольствием подумал Максим. Теперь, чтобы не привлечь к себе внимания, он не мог и шевельнуться, и уж по крайней мере вернуться к окну, откуда ему виден Бутырин. И все же ему удалось сделать несколько бесшумных шагов до очередного небольшого пролома, и теперь он увидел женщину. Высокая, стройная, в добротном костюме и кожаных ботинках, она не спеша шла по двору, будто осматриваясь из любопытства. Все ближе она подходила к проходу между двумя складами, откуда будет виден Бутырин. Женщина остановилась и явно стояла, прислушиваясь. Шелестов хорошо видел ее длинную красивую шею и густые волосы, собранные в пучок на затылке. Просто шикарные волосы. Потом женщина сделала еще шаг и стала смотреть куда-то. Скорее всего, она видела Бутырина. Прошло чуть меньше минуты. Шелестов напряженно ждал, пойдет женщина на контакт с Бутыриным или ее что-то смущает. Но тут раздались призывные голоса. Мужчины позвали эту женщину по-румынски. Слов Шелестов не разобрал. Женщина быстро ушла, исчезла. Интересно, видел ее Бутырин или нет? Шелестов ее лица не видел и узнать вряд ли сможет. Опять неудача, и скоро стемнеет. Через 15 минут подъехала легковая автомашина и увезла женщину. Ее лица Шелестов так и не увидел. Следом тронулись и подводы с ящиками и коробками. Шелестов подошел к Бутырину. «Ты видел ее?» «Нет». «Кого?» «Тут женщина была?» «Была», кивнул Шелестов. «Тебя она увидела, но подходить не стала. Может, это не та, кого мы ждали?» Пожал Бутырин плечами. «Та, Витя, именно та», заверил Шелестов, который только теперь, все обдумав, пришел к такому окончательному выводу. «Понимаешь, странная остановка. Она одета не так, чтобы с рабочими ехать на подводах, где перевозят какие-то не совсем чистые ящики. Да еще остановились, чтобы троица по нужде за угол сходила. Пардон, не при даме же. А она шаталась по проходам, заглядывала в пустые помещения, а потом тебя увидела и остановилась. Посмотрела и пошла на улицу, а потом за ней машина приехала. Она на машине уехала, а рабочие на подводах. Все, согласись, странная остановка, странное место, где можно ждать машину. Но я ее лица так и не увидел. Ну что же, еще день прожит не зря, усмехнулся Коган, выходя из ресторанчика. Выпито было не очень много, но все равно хотелось вдохнуть вот этого вечернего свежего воздуха. В городе почти нет автомобильного транспорта, не работают предприятия, и поэтому воздух все еще чистый, свеж благодаря тому, что жители и мэрия умудрились сохранить пышное озеленение города. Глянув на наручные часы, Борис решил, что у него есть время прогуляться до контрольной точки. Там он должен оставить знак для группы, который подтверждал бы, что с ним все в полном порядке и он выполняет задание по плану. Угрозы нет. Коган и правда не чувствовал угрозы. Недоверие, враждебность конкурентов, но это издержки его роли коммерсанта. Ему даже угрожали, требовали, чтобы он убрался или не имел видов на то или иное заведение, те или иные деловые круги. Однажды на него даже напали хулиганы. Но Коган понял, что хулиганов на него кто-то натравил, чтобы запугать, в виде предупреждения, что разговоры по-хорошему могут и прекратиться. И тогда все будет по-плохому. Прикинувшись испуганным, он заставил нападавших расслабиться. И когда они начали упиваться собственной безнаказанностью, Коган одному сломал руку, второму разбил нос, да так, что тот катался по земле и орал от боли, захлебываясь кровавыми соплями. Третьего он прижал к стене и бил до тех пор, пока тот не послушался и не начал просить прощения и клясться, что никогда и ни за что даже близко не подойдет к господину коммерсанту. Но то, что произошло сегодня, вышло за рамки обычных ситуаций. Заложив руки за спину, Коган неторопливо шел по улице, наслаждаясь вечерней прохладой после жаркого и душного дня. Он снял шляпу, и ветерок, чуть касаясь, сушил его влажный от пота лоб, приятно шевелил влажные волосы, забирался под пиджак. Мысли послушно текли в нужном направлении, анализируя случившееся за день, разбирая и складывая по полочкам причины и следствия. Эта улица была освещена довольно прилично. Здесь оставалось много целых фонарей. Машина, стоявшая возле тротуара, не удивила Когана. Все-таки столица, и машины в городе были. Просто встретить их можно нечасто, да и не на всех улицах. Был деловой и правительственный центр, и там машин было много. Промышленный район, где все восстанавливалось, и там чаще можно было встретить грузовой автотранспорт. Имелся у жителей города и личный транспорт, который выезжал все чаще по мере того, как стала появляться возможность доставать бензин. Проходя мимо машины, Коган боковым зрением заметил, как от стены отделились две фигуры. Он тут же сделал два шага в сторону и развернулся навстречу возможной опасности, но тут же за его спиной открылась дверь машины. Сделать еще один шаг в сторону, чтобы никого из противников не оставалось за спиной, он уже не успевал. Рука сзади схватила за полу пиджака и рванула Когана к машине. Двое, нападавших спереди, бросились как по команде, вытянув руки, и попытались схватить Когана. Но он успел нагнуться, поднырнуть под руки одного и ударом ноги в живот оттолкнуть второго. Этого замешательства оказалось достаточно, чтобы сдернуть с плеч пиджак, вытянуть назад руки и рывком выскользнуть из него, оставив эту часть одежды в руках человека, сидевшего в машине. Бумажник и документы сейчас не играли большой роли. Главное – понять, кто они и что им нужно. Убить, ограбить, арестовать, и освободившись от пиджака, а заодно и от удерживающего пиджак человека, Коган, наконец, свободно отпрыгнул в сторону. Он еще колебался, доставать сзади из-за ремня пистолет или обойтись без стрельбы. Но последняя попытка увеличить дистанцию между собой и нападавшими не удалась. Видимо, четвертый вышел из машины, присел за ее багажником, и когда Коган двигался спиной вперед, уходя от захвата, он бросился ему сзади под ноги. Потеряв равновесие и ругая себя за сомнение и медлительность, Коган, взмахнув беспомощно руками, полетел на землю. Удар по голове настиг его еще до того, как тело коснулось земли. Со звенящей болью в голове Коган провалился в черноту. Мир сосредоточился в одной точке. Не было ничего. Ни Бухареста, ни войны. Была только нестерпимая пульсирующая боль где-то в области затылка. И единственное, что сейчас Коган мог сделать, даже не открывая глаз, даже не понимая и не задумываясь о том, где он находится, это постараться перевернуться на живот, чтобы не лежать этим средоточием боли на жестком полу или на камнях. Борис закусил губу, чтобы не застонать, и стал переваливаться на левый бок. Стоило ему только оторвать затылок от жесткого пола, как голове сразу стало легче, но в ней зашумело, закружилось. Желудок непроизвольно рванулся вверх, потом снова упал куда-то вниз, и Когана вырвало. Он лежал на боку и тяжело дышал. После рвоты стало немного легче, и в голове чуть прояснилось. В голове пульсировала огненная боль, но теперь ее можно было терпеть. От запаха рвотных масс смутило, и Борис попытался отползти по полу в сторону. Для этого пришлось открыть глаза. Он лежал в каком-то помещении, похожем на умывальню в казарме, или в дешевой старой бане для малоимущих. Стены и пол отделаны плиткой, но во многих местах она отвалилась, обнажая рассыпающийся цемент и бледно-красный кирпич стены. В воздухе пахло ржавчиной, плесенью и влагой. Где-то постоянно капала вода, и этот звук начинал уже выводить Когана из себя вместе с пульсирующей болью в затылке. Звук падения капель в воду и пульсирующая боль каким-то образом вошли в своего рода резонанс и теперь вместе изматывали человека. Раковины были чугунными, тяжелыми, медные краны над каждой проржавевшие трубы вдоль стены. Коган поднялся, убедившись, что ноги его держат, и, опираясь рукой о стену, попытался дойти до ближайшей раковины. Кап, кап, кап, раздавалось и разносилось эхом по умывальне, и в такт этим звуком в голове стучало жарко и мучительно, тук, тук, тук. Добравшись до раковины, Борис стал крутить вентиль крана, но вода не потекла, следующий тоже не работал. Тогда Коган стал озираться в поисках того места, где капала вода, и он нашел источник мучительных звуков, но и источник живительной влаги, пусть и с запахом ржавчины. Высокий потолок, водопроводные трубы вдоль стен, канализационные вдоль пола, два узких горизонтальных окна под самым потолком, настолько узких, что в них не пролез бы взрослый человек. Вода стекала по стальной ржавой трубе, она буквально струилась по ней, а потом стекала по стене в какую-то дыру в полу. Но на изгибе трубы капли срывались и падали в лужу, скопившуюся на каменном полу. Коган подставил ладони под капли, и когда собралось немного воды, плеснул себе на лицо. Это было блаженство. Это было бы больше, чем блаженство, если бы так не болела голова и он не чувствовал этой изнуряющей слабости. Борис набирал в ладони воду и мочил себе грудь прямо через рубашку, потом он смочил затылок, ощутив ломоту от ледяной воды и заодно здоровенную шишку. Умывшись, он перестал ощущать на лице запах рвотных масс и, отойдя в угол, сел, прислонившись спиной к стене. Пиджак он снял и, свернув его валиком, подложил под шею, чтобы его затылок не касался стены. Теперь можно было подумать о своем положении. Сил драться, пилить решетки, проламывать двери и стены у него не было. Пока не было. И если его не станут хорошо кормить и не будут тревожить, то через пару-тройку дней он вернет себе былую форму и сможет попытаться выбраться отсюда. Но его явно схватили, огрев чем-то тяжелым по голове, и сунули в этот подвал не для того, чтобы кормить, ухаживать и создавать другие условия для восстановления сил. Отсюда вопросы, кто похитители и, следовательно, что им нужно. Бить Когана они могли и там, прямо на улице. Могли увести тело и бросить в безлюдном месте, где его не обнаружат в ближайшее время, а может и вообще никогда. Значит, цель не убивать. А какая у них цель? Раз не убили, значит, хотят о чем-то поговорить, что-то узнать, о чем-то расспросить. А может, просто получить выкуп за мою жизнь? Борис поморщился, вспоминая недавнюю сцену нападения на него. Машина. В хорошем состоянии машина, а не какое-то ржавое корыто. Одеты вполне сносно. Те двое, что напали и кого он видел, одеты так, что не стыдно пройтись по улице и даже сходить в ресторан. Недорогие костюмы, но вполне приличные. Хотя машину можно угнать для этой операции похищения, а костюмы могут быть с чужого плеча и тоже могут быть украденными. Совсем не факт, что нападавшие люди состоятельные или их хорошо финансируют. Со скрежетом открылась железная дверь в коридорчике, и в помещение вошли двое мужчин. Коган рассматривал их, стараясь сохранить в памяти как можно больше деталей внешнего облика этих людей. Черт его знает, а может, удастся выбраться отсюда. Тогда можно попробовать идентифицировать обоих, понять, кто они или кого представляют. Невысокие, худощавые. Один в костюме с жилетом и зачесанными назад жиденькими русыми волосами. Второй такой же невзрачный, такой же худощавый, лицо смуглое или загорелое, одет в жилет, но без пиджака, глубокие залысины над висками и круглые очки в металлической оправе. Мужчины остановились перед пленником. Второй в очках сунул руки в карманы и стоял, покачиваясь с пятки на носок и разглядывая Когана. Первый что-то резко сказал по-румынски и кивнул так, что стало понятно, он приказывает подняться. «Я вас не понимаю», — по-немецки ответил Коган. «Вы румыны? Кто ты такой?» «Коммерсант, разведчик», — потребовал человек в очках, выговаривая немецкие слова с заметным акцентом. «Я, коммерсант Лейс Грубер, приехал сюда из Турции налаживать торговые связи», — проворчал Коган. «А вот кто вы такие и что означает это дикое нападение?» Договорить Борис не успел, потому что кулак очкастого врезался ему в солнечное сплетение и дыхание перехватило. Если бы не реакция, если бы не мастерство уходить от удара, смягчать его, то сейчас Коган валялся бы под ногами этих типов и жадно ловил ртом воздух. Но он успел немного смягчить удар и вполне мог устоять на ногах. Мысль упасть и имитировать бессознательное состояние мелькнула в голове, но Коган решил не пользоваться таким ходом. Учитывая, как с ним бесцеремонно обращаются, падение могло привести к тому, что его начали бы бить ногами. «Кто ты такой?» — рявкнул первый палач и схватил Бориса двумя руками за воротник рубашки и тряхнул так, что затылок снова пронзила огненная пульсирующая боль. «Только не головой, а стену», — мысленно взмолился Коган, и от боли его снова вырвало. Мужчина сразу отшатнулся назад и выругался по-румынски, рвотные массы едва не попали на его одежду. Когда румын выпустил воротник его рубашки, Борис едва снова не ударился затылком о стену, но смог избежать этого. Желудок снова свернулся в тугой жгут, и он согнулся пополам. Румыны проворчали что-то непонятное и ушли. Со скрежетом захлопнулась дверь. «Прощай мой вчерашний ужин», — усмехнулся про себя разведчик и, держась за стену, снова пошел к капающей воде, чтобы умыться. «Ну, что-то проясняется», — размышлял он, набирая в ладони воду и с наслаждением охлаждая горящее лицо. «Их интересует, кто я такой, причем проболтались, что в их глазах я могу быть и чьим-то шпионом. Ясно, это не торговая мафия, это чьи-то спецслужбы. Румыны, значит, сигуранца. Они могут действовать по своей инициативе, преследовать свои цели, а могут действовать и по указке немцев. Теперь надо понять, где я попался им на глаза, в какой момент они меня засекли и заподозрили». Ополоснув лицо, Коган посмотрел в остатки зеркала над одной из раковин и тут услышал голоса. Они были где-то рядом. Угрожающий голос, шлепок, кого-то ударили по лицу и... Женский голос, женский плач. Глаза Когана заметались по стене. Звуки доносились из соседнего помещения, люди где-то совсем рядом, за этой стеной, но почему так хорошо все слышно? Значит, есть какая-то дыра. Он посмотрел вверх. Точно, в стене выбиты кирпичи. Они еле держатся, а один, который находился прямо под трубой, по которой сочилась вода, совсем раскрошился. Раковина чугунная, держится хорошо, да еще и стоит на стальных опорах. Если держаться за водопроводную трубу, то можно забраться наверх. Был риск упасть, но самым неприятным было то, что шумом падения он выдаст себя, покажет своим тюремщикам, что подслушивал, был свидетелем этого разговора. «Опасно, значит, ты не должен упасть и нашуметь», приказал себе Коган. Все просто. Труба держалась за счет стальных штырей с хомутами, забитых глубоко в стену. Держась за холодную ржавую трубу, Коган умудрился забраться на раковину с ногами. Потом он встал в полный рост и нашел большую щель между кирпичами. То, что Борис увидел, разозлило его и расстроило. Эти двое, что недавно навещали его, теперь в соседнем помещении допрашивали Анку Василия. Видимо, это была когда-то раздевалка, из которой не полностью убрали лавки и стенки с крючками. Посреди комнаты стоял стол и два стула. За столом сидел очкарик, напротив – Анка. Второй румын стоял за ее спиной и держал женщину за плечи. На щеке Анки алел след от удара. «Ах, сволочи!» – подумал Коган. «Обрабатывают. Теперь понятно, кто ее ко мне подослал. Вряд ли я был с самого начала их целью. Скорее всего, ее нацеливают на всех новых людей, появляющихся в городе и останавливающихся в приличных отелях. А это кто?» Коган увидел стоявшего поодаль у стены мужчину, который мял в руках старую шляпу и со страхом смотрел, как допрашивают проститутку. «Это же Серджио Чобану. У него свои бани в городе, кажется, три. С ним Коган встречался пару дней назад, и они обсуждали поставку белья», — простыней, напитков и солей для принятия ванны. Он хвалился, что две бани у него работают, а третью он теперь хочет восстановить. Здесь и при немцах Сигуранд содержала подпольщиков, допрашивали здесь же и во дворе расстреливали. Говорили по-румынски, и Борис не понял ни слова, но через несколько минут трое мужчин поспешно вышли из комнаты, хлопнув дверью, и Анка осталась одна, сидящая на стуле и прижимавшая ладони к лицу. «А ведь я ей верю, она мне симпатична», — с горечью подумал Коган. «Она меня не предала, иначе бы рассказала о нашем разговоре, и тогда эти двое со мной тоже разговаривали бы иначе. Бедная женщина, у нее не осталось иного способа выжить, как только заниматься проституцией, у нее ребенок. И еще она попала в сети румынских спецслужб, и просто так ее не выпустит. Мне, конечно, очень неприятно думать о том, что она часто ложится в постель с разными мужчинами, но чисто по-человечески она мне симпатична и ее жалко. Можно, конечно, рассуждать о том, что зарабатывать можно и другими способами. Например, выращивать овощи, шить что-то, но ведь на планете тысячи, сотни тысяч людей, которые просто не приспособлены к ручному труду, которые просто вообще не умеют ничего делать. «Анка», — позвал Коган по-немецки. «Анка, это я, Алла из Грубер». Женщина встрепенулась, подняла голову и стала озираться. В ее глазах появилась надежда. Не радость, не то, что сразу пропал страх, но просто они ожили от мелькнувшей надежды. И когда Коган позвал еще раз, она поняла, откуда доносится голос. Коган расшатал верхние кирпичи и осторожно вытащил его. Стоя на раковине, балансируя и пытаясь не уронить кирпич, он приблизил лицо к отверстию. Женщина посмотрела в образовавшееся отверстие в стене. «Что с тобой, Анка? Тебя арестовали? Тебя похитили?» «Нет, меня иногда вызывают сюда и допрашивают. Часто бьют, но так, чтобы следов не оставалось. Алэйс, я боюсь, я больше так не могу». «Тихо, девочка, тихо. Все будет хорошо, мы их накажем и очень скоро. Они всесильны в этом городе и творят, что хотят. Боже мой, они ведь и вас схватили, и вы не смогли ничего сделать, господин. Мы все сделаем с тобой, Анка», — заверил ее Коган. «Доверься мне, и скоро мы избавим твой город от этих фашистов. Ты мне веришь?» «Да, господин, только вам я верю. Запомни адрес, который я тебе назову. Ты придешь туда, когда тебя отпустят, и все расскажешь про это место, про меня и людей, которые тебя допрашивают. Поверь мне, что эти люди не дадут тебя в обиду больше никогда. Ты будешь в безопасности, и они спасут меня. Приду и спасут, и как скоро ты это сделаешь, так скоро я буду на свободе, а твои враги будут уничтожены». Глава 5. Сосновский решил, что Зауэр передумал, или кто-то из его начальства запретил ему привлекать старого знакомого, опустившегося на самое дно социальной лестницы здесь, в послевоенном Бухаресте. Осторожный начальник так бы и сделал, или провел бы самую тщательную, а главное, эффективную проверку человека, прежде чем доверять ему, вводить в какую-то, пусть самую простую, оперативную операцию. «Проверка, будет проверка», — решил Сосновский. Ульрих Зауэр — непростая пешка в резидентуре Бухареста. Он всегда был заметным специалистом, толковым разведчиком, даже когда был молод и не занимал высоких постов. А сейчас, я молодец, что готовился так долго в Москве на самом дне, примеряя шкуру спившегося, опустившегося человека. Меня приняли за своего, меня не чурались пьяницы в пивных, мне подавали милостыню. Образ оказался удачным. Он вызывал симпатию у пьянчуг и жалость у сердобольных граждан. На меня обращали внимание и верили в мое положение. Зауэр должен был поверить, меня мог заметить кто угодно и доложить ему. Не просто же так он появился у ворот церкви, не просто. Михаил лежал на кровати поверх покрывала, демонстрируя прежде всего себе укоренившиеся привычки. Не надо так быстро сбрасывать образ бродяги и пьяницы, опустившегося человека. Входи в цивилизованный мир медленно и демонстрируй желание напиться, срывайся иногда, говорил он себе. Дверь открылась без стука, и в комнату вошел Зауэр. Он остановился, посмотрел на то, как ноги Сосновского в ботинках лежат поверх покрывала, поморщился, но промолчал. Почему промолчал? Сосновский задумался, ведь все предыдущие дни после их неожиданной встречи всегда сопровождались советами и замечаниями Зауэра. Он стал его наставником в буквальном смысле и промолчать чисто теоретически не мог, не должен был. «Поднимайтесь, Хольцер, поднимайтесь, для вас есть работа». пожрать бы», — уныло заметил Сосновский и неохотно спустил ноги с кровати. «Вы меня отмыли и приодели. За чистое жилье я вам тоже признателен. Но вы хоть бы какой-нибудь аванс мне предложили, чтобы я мог сходить и пообедать. Я очень обеспокоен вашим состоянием, Макс», — доверительно сообщил Зауэр и, подвинув стул, уселся на него верхом и положил руки на спинку. «Я просто уверен, что, оставив вам деньги, я снова спровоцирую вас на пьянство, а с ним должно быть покончено. С нормальным и регулярным питанием вы тоже хотите покончить?» – съязвил Сосновский. Он встал с кровати и подсел к столу, взяв второй стул. «Я слушаю вас».